Остаток дня Тутмос провел в бессильном гневе, который не имел никакого отношения к исходу состязания. Он ненавидел Хатшепсут всеми силами души. В нем все кипело, когда он боролся с Минмосом и положил его на лопатки. Пламя тлело в нем, когда он купался в реке. И вечером, ужиная в собственном пиршественном зале в окружении друзей, он был все еще вне себя от злости. Ее красивое загорелое яйцо без конца маячило перед ним. Ее низкий дразнящий голос, не переставая, звенел у него в ушах. Он оттолкнул тарелку и вышел в сад. Она уже там. Насмешливая улыбка, тонкая талия, узкие бедра стоит прямо над ним. Он плюнул на статую и, повернувшись спиной к ее бесстрастному, безразличному лицу, пошел бродить по выложенным камнем дорожкам сада среди своих деревьев. Ненависть, целый день бурлившая в его жилах, вдруг обернула страстным, всепожирающим желанием овладеть женщиной, которая правила колесницей как мужчина и могла даровать жизнь или отправить на смерть любого, кого пожелает. Он опустился на землю рядом с клумбой, на которой кивали головками ароматные маки, вырвал один с корнем и принялся рассеянно рвать его на части. Он видел, как покачиваются у нее на бедрах эти смешные коротенькие юбочки, как торчат под тяжелыми золотыми воротниками груди. Видел ее глаза, вечно устремленные на него, только на него. Ему было 17. Всю жизнь он ненавидел ее и восхищался ею. Но теперь к этим чувствам примешало что-то еще, рожденное его недовольством своим положением, которое все время росло, росло, не давало покоя, сводило с ума, и он чувствовал, как в нем зреет что-то новое, наполняясь его собственной кровью вперемешку с лихорадкой, от которой сгорал его отец, и которая не пощадила ни Сенмута, ни Хабусанеба, не тысячи других, кто ходил по одним залом и коридором с ней. Он отшвырнул измочаленный цветок прочь, подтянул к груди колени и изо всех сил стиснул их руками. Он был в бешенстве, а нежная, тихо колышущаяся трава и неторопливо покачивающиеся ветви деревьев раздражали его еще больше, и он не мог понять, как-то все вокруг может пребывать в мире, когда он не находит себе места. Он застонал, вспомнив, как мелькнули ее стройные ноги, когда она вскочила на колесницу. Он так и видел длинные выразительные пальцы в тот момент, когда она натягивала перчатки. Он видел ее крупный смеющийся рот, вечно смеющийся над ним. Он встал и вышел из сада, снова направляясь к берегу реки, где выбрал тропу, тянувшуюся вдоль всех царских владений. Прошел свои ворота, поравнялся с садом своей матери, но не зашел, а продолжал идти мимо ее причала и ворот. Натолкнулся на группу стражников, они спросили, кто он, и тут же пропустили его. Сам того не зная, почему... Он ускорил шаг, потом перешел на бег. Слева замерцали, весело подмигивая ему, огни ее сада. Он свернул на широкую аллею и побежал под высокими деревьями. В пиршественный зал он заходить не стал, а сразу срезал угол и побежал налево к ее частному входу. Телохранитель его величества преградил ему путь. «Приветствую вас, царевич короны! Прекрасная ночь сегодня. Хотите получить аудиенцию фараона?» Тутмос кивнул, глядя через плечо стражнику туда, где серебрился в свете факелов тихий коридор. «Единый! У себя можете войти!» Он шагнул в сторону, и Тутмос вошел внутрь, медленно, осторожно ступая по пустым коридорам, но внутри у него все горело, и он улыбался. У громадных двойных дверей, рядом с грубо вытесанной статуей Хатшепсут, он остановился снова. Перед ним встали двое ее телохранителей. Ее глашатай поднялся с своего места и поклонился ему. «Приветствую вас, наследник! Приветствую тебя, Дуэнене! Великий гор уже почивает, Думаю, что нет, но собирается. Я хочу ее видеть. Доложи ей обо мне. Дувейнен скользнул в комнату, прикрыв за собою двери, но не до конца. Приветливый луч желтого света лег Тутмосу на ногу. Он услышал приглушенные голоса и легкий смех. Потом Дувейнен вышел и кивнул стражи. Те подняли копья и встали смирно. «Входите!» — сказал глашатый. И Тутмос, пройдя мимо него, оказался в комнате. Он бывал здесь раньше, но не часто. Теперь царевич был возбужден. Ему показалось, будто он окунулся в ее духи. Мирра словно струилась из ее тела, ложа, занавеси и даже серебряных стен. Далеко в конце комнаты тьма боролась со светом ее ламп, и он заметил черные верхушки деревьев за балконом. Не отходя от двери, он поглядел на нее. Она стояла у ложа, одетая в ночную сорочку. Гладкий белый лен спускался прозрачными складками от плеч до самого пола. Ее голова была не покрыта, и когда она повернулась ему навстречу, ее короткие истинно черные волосы, чуть завивающиеся над шеей, сверкнули. Он глянул на столик у ложа, где лежали ее браслеты и шлем, но взгляд его скользнул дальше, к шкатулке из золотой бирюзы, где на мягкой подушке покоились символы царской власти. Гриф Некбета и кобра Буто, они переливались и дразнили его со своего голубого ложа. Он отвел глаза и поклонился. Она слегка склонила голову в ответ. «Вечер, добрый Тутмос. Странно, это выбрал время для аудиенции. Может быть, ты хочешь, чтобы я оделась, пошла с тобой на ипподром, продолжать наше состязание? Придумал, на что еще поспорить?» Вид его ей не понравился. Он был как в бреду, не отрывал от нее глаз. В глубине его зрачков тлело незнакомое пламя, как будто он побывал в храме Бастет и выпил там маковые настойки. Он подошел ближе, нерешительно ступая. «Ваше Величество, я хочу поговорить с вами наедине. Отошлите, пожалуйста, на Фред». Хатшепсут слегка покачала головой. «Что-то мне не хочется оставаться с тобой наедине, Тутмос. Не хочу тебя обидеть, но я тебе не доверяю. Но Фред никуда не пойдет». Он развел руками. «Я не собираюсь причинять тебе зло, Хатшепсу. Я просто хочу поговорить. Если ты почувствуешь, что тебе грозит опасность, позовешь стражу. Дувейнен сидит у твоих дверей и позовет на помощь, если понадобится». Его губы слегка изогнулись. «Ты меня боишься?» «Нет, не боюсь. Но ради безопасности моей страны я не должна тебе доверять. Как бы там ни было, я уже не глупая девочка». Она умолкла, размышляя. «Хорошо. Но, Фред, можешь идти. Ступай к себе и жди, пока я тебя не позову». Они молчали пока, но Фред поклонилась, попятилась к двери, открыла ее и исчезла в коридоре. «Ну вот, чего ты хочешь?» Было видно, что ей не терпится выслушать его, отправить прочь и лечь спать. Мгновение он стоял, не зная, что делать. Больше всего ему хотелось броситься на нее и стиснуть ее в своих объятиях. В тот самый миг он спросил себя, что он делает. Но тут она улыбнулась самоободряюще и вопросительно подняла бровь. Тутмос подошел поближе. «Может быть, выпьем вина за разговором?» — спросил он. «Или я так и буду стоять?» Она наклонила голову. «Вино справа от тебя и стул там же». «Ты что, болтать сюда пришел, Тутмос?» «Может быть, у меня есть предложение». Он повернулся и налил себе бокал вина. Выпил его одним глотком, налил другой, чувствуя, как она потешается над ним. «Вот как? Я заинтригована. Говори!» Он сел, спрятав свои длинные ноги под стул. Ему хотелось, чтобы она тоже села. «Перейду сразу к делу, Ваше Величество, чтобы не держать вас на ногах перед постелью. Вот что я хочу сказать. Мы договорились, что однажды вы отдадите мне Неферуру, чтобы я мог править, да?» «Но я никогда ее не получу, я это знаю, но я нет. Не пытайся прочесть мои мысли, Тутмос. Мы оба знаем, и то, что я уже почти взрослый. Когда я стану совершеннолетним, а это случится уже скоро, я не спеша возьму все, что мне причитается, и ты бессильно будешь меня остановить. Тебе это, может быть, известно, а мне нет. Во имя Амона, Тутмос, что ты задумал? Почему бы нам не править вместе? Она медленно опустилась на ложе, и взгляд ее сразу стал подозрительным. Что-то я не совсем понимаю, к чему ты клонишь. Говори. Он взмахнул рукой. Все очень просто. Есть способ разом покончить со всеми нашими разногласиями, к удовольствию обоих. Мы поженимся. Отведи меня в храм сама. Я возьму двойной венец и стану законным правителем. Она долго смотрела на него, ничего не понимая. Тутмос глядел на нее, и его глаза горели пламенем, который несколько минут назад был всего лишь двумя желтыми точками в зрачках. Его красивый подбородок выпятился вперед, мускулы непроизвольно напряглись. «Это что, дурная шутка?» Она вдруг подняла свой бокал и протянула его вперед. Он налил ей вина и снова сел. В комнате стало очень тихо. «Вовсе нет. Мне не придется ждать, когда ты отдашь мне Нефируру. А ты освободишься от груза ответственности и от страха передо мной». «Все не так просто», — сказала она. «Нет, совсем не просто. Твой отец пришел ко мне когда-то с теми же словами, которыми пытаешься завоевать меня ты, Тутмос. Я была тогда молода и неопытна, и потому согласилась пойти с ним в храм, но он получил ничего не значащую корону и видимость власти. Однако я не настолько глупа, чтобы поверить, будто бы ты так же мягок и податлив, как он. И я не смогу уже править без того, чтобы ты вечно не вмешивался в мои дела. Выйдя за тебя замуж, я немедленно перестану быть фараоном и сделаю из божественной супругой, и уж тогда бессмысленно будет сражаться с тобой». Ты будешь держать Египет, а, стал быть, и меня в полном подчинении. Она сделала большой глоток и встала, держа бокал обеими руками и пристально всматриваясь в собеседника жестким взглядом. «Что ж ты боишься сам протянуть руку за короной? Неужели моя мощь кажется тебе безграничной? Ты трепещешь, не в силах подождать еще несколько лет, когда сможешь силой вырвать у меня трон, не так ли?» Вдруг она подалась вперед. «А все потому, что ты выслуживаешься из-за короны сейчас, но слишком меня боишься, тебе страшно, и ты не можешь сдвинуться с места». Тутмос стремительно вскочил, уронив свой бокал, и красное вино расплескалось по полу. В два прыжка он уже был рядом с ней. «Корона тут ни при чем!» — зарычал юноша, оскалившись. — Если бы она была мне нужна, я бы ее взял уже завтра. — Ты лжешь, — спокойно ответила она. — Ты еще не готов к такому, и сам знаешь об этом. Зачем ты пришел сюда, Тутмос? Чего ты хочешь? Он выхватил из ее рук пустой бокал и швырнул его в угол. Схватил Хатшепсут за обе руки и силой завел их ей за спину, притянув женщину к себе. «Тебя!» — бросил он грубо. «Я хочу тебя, гордый фараон!» И он стремительно нагнулся к ее рту, но она резко отвернула голову. Он отпустил одну ее руку и яростно вцепился пальцами ей в волосы, поворачивая лицом к себе. «Посмотри на меня, Хатшепсу!» — завопил он. «Я мужчина, а твой любовник далеко!» «Я не буду больше терпеть твои поддразнивания и издевательства. Я возьму тебя, и ты не пискнешь, потому что если ты позовешь на помощь, я сломаю тебе руку, как гнилую тростинку, прежде чем прибежит стража». Он рванул ее к себе, и она громко вскрикнула. Он впился губами в ее рот и навалился на нее так, что ей показалось, будто ее спина вот-вот переломится. Внезапно Хатшепсут почувствовала вкус крови, своей или его она не знала. Бешеная ярость вспыхнула в ней, и свободной рукой она вцепилась ему в лицо, расцарапала щеку, едва не раздрала нос. Но вот тут он ослабил хватку. Она молниеносно впилась зубами ему в плечо, и он отшвырнул ее, завопив от боли. Метнувшись к алтарю, она схватила высокую медную подставку для кадильницы и угрожающе замахнулась. Потом пальцами одной руки осторожно провела по губам. На них осталась кровь. «Бешеная сука!» — выдохнул Тутмос, растирая укушенное плечо и уж готовясь скинуться на нее опять. Подставка, зажатая в обеих руках, со свистом рассекла воздух у нее над головой. «Тронешь меня еще раз, и я вышибу твои дурные мозги!» — завопил их Хатшепсут. «Не подходи, сопляк трусливый, нападать на меня, когда я без оружия! Теперь я вижу, что у тебя на уме. Но, не надеясь, таким грубым соблазнением тебе трон не завоевать, щенок!» Трясясь от ярости и изнеможения, они с ненавистью смотрели друг на друга через комнату. Наконец он схватил кувшин вина, поднес его к губам и пил до тех пор, пока тот не опустел. Потом медленно вытер ладонью рот, опустил руки вдоль тела и снова поглядел на нее. Она стояла, положив подставку на плечо, и пристально следила за каждым его движением. «Прости меня», — сказал он скованно, — «не знаю, что на меня нашло. Но ты ошибаешься, если думаешь, будто таким способом я хочу завоевать трон. Когда сегодня вечером я вошел в твою комнату, у меня и в мыслях не было брать тебя силой. Я хотел просто предложить тебе выйти за меня замуж». «Просто...» — она с трудом перевела дух. «Что это за слово такое?» «Я люблю тебя», — сказал он, отводя глаза. «Я ненавижу тебя больше всех на свете и люблю тебя больше всех на свете. Но, по-моему, начиная с сегодняшнего вечера, я перестану тебя любить и буду только ненавидеть. Ты западня, глубокая и коварная, в чем, к несчастью для себя, убедился мой отец». «Ты сам не знаешь, что говоришь. Мы с твоим отцом по-своему любили друг друга, и он был счастлив. Он огорчился бы, если бы увидел тебя сейчас с окровавленным ртом и похотливым безумием в глазах. Ты говоришь о любви, а сам ничего о ней не знаешь. В 17 лет любовь — это пламя, пожирающее тело, но сердце остается наглухо запертым. Поэтому я прощаю тебя, хоть ты прикоснулся ко мне со злым умыслом. Поэтому я не брошу тебя в темницу. Любишь меня, говоришь? А что ты знаешь о моих мыслях, мечтах, планах на будущее? Уходи. Ты всего лишь еще один бешеный тутмосит». Ухмылка медленно расплылась по его лицу. «И все же бьюсь об заклад, возлечь с тобой должно быть сладко. Этого ты никогда не узнаешь. Даже если мне пришла блажь пустить тебя в свою постель, я никогда, слышишь, никогда не отдала бы тебе мое царство. Скорее вышла бы замуж за Сенмута, ибо он человек бывалый, умный и хитрый. Скорее я отдала бы двойной венец ему». Она опустила подставку и повернулась, чтобы вернуть ее на место подле Амона. «У меня еще могут быть дети, Тутмос. Может быть, мне действительно выйти за Сенмута и даровать Египту наследника?» У Тутмоса перехватило дыхание, так что он едва не задохнулся. По выражению ее лица невозможно было сказать, шутит она или говорит всерьез. «Неужели ты так сильно ненавидишь меня, Хатшепсу?» — спросил он тихо. Она подошла к юноше, положила руки ему на плечи, нежно потрепала его. «Я совсем не ненавижу тебя. Сколько раз мне это еще повторять, прежде чем кто-нибудь услышит? Ты своими дикими выходками и угрозами сам навлекаешь на себя мой гнев. Разве я не обещала тебе, что в один прекрасный день ты получишь Египет? Да, после твоей смерти. А если бы твой отец был жив, разве ты стал бы интриговать против него или замышлять, как бы отнять у него божественность? Нет, конечно, он был бы законным правителем. Я тоже законный правитель, ибо я и есть закон. Если и ты, в свою очередь, станешь фараоном, то быстро поймешь, что это значит. Власть — это не вседозволенность, это доверие. Говорить красиво ты умеешь. Язык у тебя как шелк, тетушка-мачеха. Ну что ж, получил взбучку, пора его свояси». Хатшепсут вдруг обняла его, и прежде чем они расстались, он на мгновение прижался к ней. «Как жаль, что мы враги», — печально, — сказала она. Ошеломленный и пристыженный, Тутмос неловко поклонился и поспешно вышел, не глядя на нее. Она проводила его взглядом до двери и повернулась к ней спиной, облегченно выдохнув. Губы соднило, мышцы спины болели. Женщина умыла лицо и позвала на Фред, чувствуя, как сожаление и новый страх подкрадываются к ней в тишине. Она знала, что никогда больше Тутмос не заговорит с ней о любви, доверии или родственных чувствах. Отныне и всегда ей придется опасливо озираться днем и удваивать стражу у своих дверей ночью. Когда на Фред пришла, Хатшепсут забралась на свое ложе и потянулась за шкурой, которую подарил ей Синмут. Еще долго после того, как загорелся ее ночник, остальные лампы погасли, она лежала, прижимая шкуру к себе, и слезы медленно стекали по ее щекам.